Озеро Тритона. Отдохнув у приветливых Гесперид, рассказав Атланту о всех приключениях, аргонавты спустили на воду корабль и поплыли вдоль берега. Аргос стремился на восток, а берег все время сворачивал на запад. Поздно вечером добродушный Евфал сказал с удивлением: «Посмотрите-ка, в этой стране солнце прячется на восходе. Берег нас повернул на закат, оно опять там за нами». «Что это за чудо?» — сказал Изон. «Я вижу знакомые пальмы, вон и скала. Или лукавый Гермес отнял мой разум, или мы снова вернулись к земле Гесперид». Тут только поняли аргонавты, что то, что они принимали за море, не море, а круглое озеро. Эта весть привела их в отчаяние. Но, по счастью, они увидели на берегу незнакомого юношу. Он стоял у воды и гляделся в нее точно в зеркало. «Как пробраться отсюда в открытое море?» — окликнул Язон незнакомца. «Путь один», — отвечал незнакомец, — «молитесь Тритону. Это озеро бога Тритона, и кроме него никто не выведет вас отсюда». Едва успев сказать это, юноша вдруг пропал, точно его и не было. Не зная, как быть, аргонавты причалили к берегу. Тут разумный Орфей предложил поставить треножник в честь бога Тритона и принести ему тучную жертву. Так и решили, а пока остальные сооружали треножник, Мелиагр отправился в лес. Знаменитый охотник скоро нашел там оленя и, поймав его, принес его на плечах к треножнику. Разложили костер, закололи оленя и сожгли его мясо на ярком огне в жертву богу Тритону. Жертвенный дым столбом поднимался к небу. Вдруг он рассеялся, и из пламени появился пропавший юноша. Ничего не сказав, он протянул из огня обнаженную руку к Евфалу и подал ему небольшой комочек земли, очень мягкий и липкий. Покуда Евфал с удивлением рассматривал странный подарок, жертвенный дым снова окутал огонь, и видение исчезло. Аргонавты решили, что жертва приятна Тритону, и снова поплыли вдоль берегов круглого озера. Скоро они услыхали трубные звуки, точно кто-то трубил в огромный охотничий рог. Они повернули на звук и увидели бога Тритона. Он всплыл перед ними по пояс с трезубцем в одной руке и с большой перламутровой раковиной в другой. Бог трубил в эту раковину, как в рог, а трезубцем коснулся земли, и земля расступилась. Перед Арго открылся проход в Средиземное море. Но как только корабль миновал этот узкий проход, берега сомкнулись опять.